Школьников возили в Москву повидаться с родителями на американской авиапомощи, бомбардировщиках «Дугласах» на 8 мест. По ступенькам вниз, в тот день, когда немецкие бомбы нашли Большой театр, университет на Маховой и ЦК на Старой площади, дочь императора привезли в подземную ставку и оставили для производства семейного тепла. Она увидела отсутствующего отца. Он смотрел на карту, на русские армии, он спросил, не глядя на девочку, спросил такую, какой должна быть его дочь, получается, в пустоту. «Ну, как ты там? Подружилась с кем-нибудь из куйбышевцев?» «Нет, нет, мы же отдельно, мы же в специальной школе». «Как?» Император гневался тяжело, как запомнили, быстро вскидывая глаза на виноватых, жалея силы заниматься еще этим. «Специальную школу? Ишь, правительство! Москвичи приехали, школу им отдельную подавай!» И погрозил. Проклятая каста! Каста! Вот поэтому Оренбург спасал Нину от 175-й школы, а горячий, обаятельный, жадный Костя впихнул дочь поближе к Свете Молотовой. Же, свидетель! Как и все еврейские мамаши, Софья Мироновна хотела, чтобы сын учился музыке. Володя ходил какой-то музыкантше на уроки, а потом сбежал с ее дочерью из дому, переправившись на лодке за Волгу, и устраивал свою семейную жизнь, пока его не разыскали. «Эта авантюристка хотела женить на себе моего Вовочку», — кричала Софья Мироновна. «Вам надо найти Юрку Коренблюма, если он жив, конечно. Пил он, будь здоров». Если найдете, передайте привет. Нет, встречаться с ним не стану. Пусть помнит меня молодой. Свидетель Коренблюм. Моя настоящая фамилия Кершон. Отец Кершон писал пьесы. Его расстреляли 28 июля 1938 года по делу наркома Ягоды, какое-то время поиспользовав как внутрикамерную наседку. Я спросил у Ясени его песни. Мать сменила фамилию и увезла детей от войны в Омск. Туда ей написала из Куйбышева беременная Джема Афиногенова. «Я осталась одна», — писала Джема, — «приезжай, вместе жить легче». Драматург Афиногенов, друг отца, оказался единственной жертвой бомбы, угодившей в ЦК. Его направляли в США на усиление пропаганды. Он заехал в ЦК за документами и на выходе погиб. Мы приехали нищими, имели единственную ценность — старинный кофейный сервиз. Софья Мироновна Шахурина тут же выменила его у нас на продукты. Я оказался в одном классе с Володей. Софья Мироновна знала вашу настоящую фамилию? Вычислить нетрудно, она имела обширные связи, особенно в культурной среде, но дружить дозволяла. Володя, помню, совершенно белобрысый, имел феноменальные способности к языкам, английский, немецкий, читал Гитлера, что-то из Геббельса с восхищением декламировал. Врет? Советский мальчик в страшном октябре 1941 года, книги Гитлера, восхищение. Вы слышали что-нибудь про его побег из дома? Еще бы, так ведь и я, врет, с ним бежал, и с этой Наташей. Так он решил заставить родителей взять девочку в Москву. Нахапали продуктов, на пароме переправились через Волгу и переночевали в лесу. Нас искали чекисты, поднялась авиация в небо, врет, нашли и привезли обратно, как раз к экзаменам. Я помню, учитель пришел к нам домой принимать экзамен. Ему предложили стакан чая и пирожные на блюдце, а голод страшный. На всю жизнь я запомнил, учитель чай выпил, а пирожное, как полагается, не доел. Что стало с девочкой? После побега я видел ее только раз. По Смоленской площади нашла со скульптором Никогасяном, известным ценителем женской красоты. Она выросла в яркую, красивую женщину. Вы считаете, Шахурин страдал психическим заболеванием? Почему? Что вы имеете в виду? В шестом классе убежал из дома, в седьмом ударил по лицу Галю Куйбышеву, как выясняется, за то, что посмел рассказать его куйбышевские приключения. Убил Нину Уманскую, застрелился, шизофреник. Не знаю, возможно, все, но... Был, конечно, какой-то сдвиг в отношении девочек, но такая жадность к обладанию всеми как-то сочеталась в нем с жаждой верности. Вы заметили, что у побега за Волгу, смешного поступка и убийства, поступка страшного, один мотив? Какой же это мотив? Он не желал расставаться с любимой. Зе, свидетель. Я помню его. Невысокий, светловолос, коротко стрижен, говорил медленно и четко. Отцов наших расставили по местам, и мы знали, кому что положено. Володя сын всего лишь наркома, получается, третий разряд, но он рвался выше, интересовался раскладом в Кремле, просчитывал свой путь и предполагал, что будущее его зависит от успешного проведения задуманных интриг. Вы говорите про 14-летнего мальчика, может быть, вы... Нет, именно так. Меня позвали к Шахуриным на дачу покататься на лыжах. Думал, разговоры пойдут о фильмах, девочках и учителях, а у него прям малое какое-то политбюро, кто кого в школе ущемил, кто что затеял, и невероятно нервен. У него могли быть близкие отношения с Уманской? Близость с девочками вряд ли осуществима. К Володе допускали ограниченный круг людей. В этом кругу Софья Мироновна контролировала без исключения все. Вы сказали, невероятно нервен. Так я сказал, но и другое скажу. При этом он рос мальчиком очень хладнокровным, контролировал свои поступки. Он, хорошо, я признаюсь, он не мог убить себя. Даже от внезапного ужаса увидел, что я надел, и даже от внезапного ужаса не мог. О, я вспомнил, любимое слово Володи — организуем. Спасибо. Больше ничего не вспомните, Сергей Владимирович? Да нет, ничего такого, чтоб какие-то детали. Чрезвычайно важна каждая... Говорил с вами, а про себя думал. Как же воспитывали нас американские ленты, трофейное кино, римская история, романтические поступки, трагическая любовь, страсти. Отцы не вели дневников, а мы, между прочим, вели, письма писали, да. Володя вел дневник... Не знаю, может быть, все может. Но какие-то тетрадки от матери прятал. Говорят даже, будто когда все вот это, его нашли на мосту, из кармана какие-то бумаги торчали. Куда они делись? Ну, откуда мне знать? Органы, наверное, забрали. Письма? Как? Там были письма, дневник? Я говорю, не знаю. Может, там и вообще ничего не было, а сочинили. А может, и список какой-нибудь. Список? Откуда мне знать? Володю я мертвым не видел. Вы нет, но кто-то говорил. Что говорили тогда? Список? Фамилии? Вы меня прямо пытаете. Что Володя мог записывать? Все, что я знал, я вам уже... И давайте будем закругляться. Прочитанные книги? Слушайте, я старый человек, я то, что знал, уже забываю. А вы хотите, чтобы я то, что не знал, вспомнил? Людей, приходивших домой, к Софье Мироновне? Лекарство пью и то, когда супруга напомнит. Девочки, кто-то из школы, кто с кем дружит? Ох, да не знаю, все. Подошли уже мои аспиранты, так что спасибо за конфеты, кофе, хотя зря вы, конечно, потратились. Вряд ли я чем-нибудь вам помог. Что вам мешает сказать прямо? Да про что? Я не знаю про что. Вы сами выдумали что-то и теперь список, список, список. Никакого списка, всего доброго. Вот, между прочим, видите фото. Мой отец открывает сессию Моссовета. Спасибо, выздоравливайте. Вот это бы не худо, а то шум в голове, понимаете, шум. Вот тут справа, как пчелиный рой, а в левом идут поезда, гудки, вот так. Бу-бу, спать не дает. Измучил. Итак, пострадало столько людей через этот список.